Я попятилась. Нет, миссис Раск, она не хочет. И я рада, дорогая, — добавила кузина, обращаясь уже ко мне. Идемте, миссис Раск, идемте. Да, моя дорогая Мот, — продолжила кузина, — так будет намного лучше для вас. И она увлекла меня прочь из комнаты, вниз по лестнице, не сбавляя шага, но леденящие душу очертания огромного черного гроба остались перед моими глазами, поразив новым и ужасным ощущением смерти. У меня совсем пропало желание видеть его. Даже та комната вызывала ужас. И больше часа я была во власти такого отчаяния и такого невыразимого страха, каких не испытывала при мысли о смерти ни прежде, ни потом. Кузина Моника ночевала теперь вместе со мной в моей спальне, а Мэри Квинс — смежной со спальней гардеробной. Пусть и не сразу после посещения ужасной гости, но меня начал терзать необъяснимый страх, который внушают мертвые. Меня преследовали видения отца. Вот он входит в комнату, приоткрывает дверь и заглядывает ко мне. Мы с леди Ноулс уже были в постелях, но я не могла уснуть. Ветер скорбно завывал снаружи, и от дребезжания, визга ставней, отвечавших ветру, я постоянно вздрагивала, мне чудились шаги, скрип открываемой двери или стук в дверь. Не успев заснуть, я с бешено колотившимся сердцем вновь пробуждалась. Ветер, наконец, успокоился. Прекратились все эти странные стоны, визги, скрип. И я, совершенно обессиленная, забылась тихим сном. Меня разбудил какой-то непонятный звук в галерее. Прошло, должно быть, много времени, потому что ветер совсем смолк. Перепуганно я села в кровати и, не смея дохнуть, стала прислушиваться. Я различила крадущиеся шаги в галерее. Тут же осторожно разбудила кузину Монику, и мы обе отчетливо услышали, как щелкнул открываемый кем-то замок. Кто-то вошел в комнату, где лежало тело моего покойного отца, а потом дверь закрылась. Что это? О, Боже! Кузина Моника, вы ведь слышали? Да, дорогая. А ведь сейчас 2 часа ночи. В Ноуле ложились в 11. Мы хорошо знали, что миссис Раск была довольно осторожной женщиной и ни за что на свете не пошла бы одна так поздно в ту комнату. Мы разбудили Мэри Квинс и втроем слушали, но не расслышали больше ни звука. Я упоминаю здесь об этом потому, что тогда разволновалась до крайней степени. Кончилось тем, что мы втроем выглянули в галерею. От каждого окна тянулась голубая дорожка лунного света, но дверь, к которой устремлялись наши мысли, была во тьме. Нам показалось, что в замочную скважину проникал свет свечи из той комнаты. А пока мы шепотом обсуждали, был там свет или нет, дверь открылась, свеча чуть потеснила тьму, и в следующую минуту таинственный доктор Брайерли, нескладный, неуклюжий, в черном сюртуке, слишком просторном для него, будто изготовленный не по мерке гроб, вышел из комнаты со свечой в руке, бормоча, наверное, молитву, назначавшуюся как последнее «прости» тому, на кого он, бледный и мрачный, оглянулся, когда переступал порог. Доктор осторожно прикрыл и запер дверь, за которой остался мертвый, на миг прислушался, а потом мрачная фигура, отбрасывая в свете свечи гигантскую уродливую тень на потолок и стены, почти неслышно двинулась длинной темной галереей прочь от нас. Я могу говорить лишь за себя и честно признаюсь, я была так напугана, как будто увидела колдуна, который хотел ускользнуть, сделав свое греховное дело. Думаю, кузина Моника испытывала подобное же чувство, потому что, когда мы закрыли дверь спальни, она изнутри повернула ключ в замке. Наверное, в тот момент ни одна из нас не верила, что видела доктора Брайли во плоти. Однако наутро первое, о чем мы заговорили, был приезд доктора Брайерли. Наш ум ночью, и он же при свете дня, совершенно разные инструменты мысли. Глава 23. Разговор с доктором Брайерли. Доктор Брайерли действительно приехал в половине первого ночи, но в нашей удаленной от парадного входа части дома мы и не могли его слышать. А когда сонный, полуодетый слуга открыл ему, долговязый доктор в черной с переливами накидке стоял один, опустив саквояж на ступеньки. доставивший его экипаж уже скрылся в тени вековых деревьев. Он вошел. На вид еще более суровый и жесткий, чем обычно. «Я доктор Брайли. Меня ведь ждали. А посему позовите того, кто смотрит за телом. Я должен пройти к покойному незамедлительно». И доктор присел в малой гостиной, слабо освещенной одинокой свечой. Позвали миссис Раск. Она, ворчая, негодуя, оделась, спустилась вниз, где ее раздражение уступило место страху при первом же взгляде на прибывшего. «Здравствуйте, мадам. Печален мой визит к вам. Скажите, кто-нибудь бдит при теле вашего покойного господина? Нет? Тем лучше. Нелепый обычай. Будьте любезны, проводите меня в комнату. Я должен вознести молитву там, где лежит он». «Нет уж, больше не он. И, пожалуйста, покажите отведенную мне спальню».